заключаю святой завет, начинаю новую жизнь. Камнем падает прошлое вниз, облегчая крылья мои. Я лечу в Божий свет. Божий свет коснулся меня, святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак. Мой плач о грехах услышал Отец. Я не буду больше грешить, не останусь в мире один. Всемогущий Бог станет мне добрый, верный Отец. Я пойду вслед за Ним. Божий свет коснулся меня, святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак. Мой плач о грехах услышал Отец. Начинаю знаю, что ждет впереди. Знаю, Бог мой верный во всем ждет меня в небе мой дом. Только надо дойти. Божий свет коснулся меня, святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак. Мой плач о грехах услышал Отец. Божий свет коснулся меня, святого огня. Луч послан с небес, Божий свет, пронзающий мрак. Мой плач о грехах услышал Отец.